Однажды, возвращаясь с дождливых июньских высерок, мы с Банценом встретили бомжиху. Она несла в руках новенькую швейную машинку. «Извините, сегодня воскресенье или понедельник?» — спросила она у Банцена. «Воскресенье», — ответила я. «Но вечер уже, да?» — уточнила она, все так же обращаясь к собаке. «Да», — сказала я, — «часов 9». «Лет скоро», — кивнула она моему псу и пошла шить сарафаны и платья из ситца. В тот день я научилась разворачиваться в воздухе, не размахивая пальцами. 3 часа — полет нормальный. Это выражение отпечатано практически у всех жителей города В прямо над клювами. Кто-то скажет, что это о космонавтах, но я буду спорить. Космос отсюда почти так же далеко, как и МСК. И если бы космонавты были не фантастикой, говорила моя первая учительница Тамара Владимировна, обязательно бы встретились на небе с Богом, чего, однако, в их взаимно параллельных воспоминаниях не прослеживается. Вот внизу улица Светланская, названная так отнюдь не в честь чьей-то первопоселенческой бабы, а в память фрегата Светлана, на котором и баб-то сроду не было. Светланская пересекается Алеутской, имеющей такое же отношение к Алеутам, как Светланская к Светкам. Зато была в истории российского флота шхуна Алеут, черт ее знает как, добравшаяся до здешних берегов лет 150 назад. Параллельно Алеутской скатывается вниз Океанский проспект. Он с разбегу тычется мордой в бессмысленное окаменевшее словосочетание «памятник борцам за власть советов». В городе В уже мало кто помнит, что за советы давали каменные борцы, и кто их слушал, и кто их просил что-нибудь советовать. Поэтому данное словосочетание все дополняют и конкретизируют в меру своих представлений о действительности. Памятник борцам за власть бесплатных советов. Памятник борцам за власть дурацких ответов. Памятник борцам за власть вредных советов Григория Остера. Памятник борцам за власть полезных советов молодой хозяйки. Я пролетела над памятником борцам и с чувством поверхностного удовлетворения гадила на бронзу, даже не оборачиваясь посмотреть, не снес ли морской бриз мое гуано мимо композиции. Левее памятника — Пасьетская стрит, на которой расположена гостиница «Моряк», называвшаяся «Бичхоллом». По правилам орфографии гостиницу следовало бы писать «Бичхолл» или хотя бы «Бичхолл», но обязательно с заглавной «Б» и с удвоением «Л». Но «Бичхолл» пишется именно так — «Бичхолл». Ничего с этим не поделаешь. Абсолютно ничего. Теперь-то в Бичхолле стали жить китайцы, а раньше жили бичи. В принципе, было удобно. Обходишь с другой стороны и попадаешь в отдел кадров плавсостава пароходства, где тебе говорят: «Приходи завтра, после обеда». Над Бичхоллом на сопке пушка, стрелявшая ровно в полдень так, что все чайки и голуби в округе начинали синхронно какать на лету, а стекла в окнах Бичхолла вгибались внутрь. Дольше всего я жила в 317 и в 410 номерах. В трехместном 30 копеек в сутки 317, кроме меня, обитала Света и дочь ее Елена. Света ждала из рейса любимого мужчину Сережу, работавшего вторым помощником на каком-то контейнеровозе. Контейнеровоз был трамповый, и рейс у Сережи затянулся на 8 месяцев. Так что Света успела благополучно дорастить последнее воспоминание о возлюбленном до такого состояния, что оно больше не умещалось в ее животе. Девочку назвали Леной, а администрация Бичхолла пошла на невиданный гуманизм, оставив Свету с дочкой в трехместном номере, больше никого туда не подселяла. Я перешла жить в одноместный и дорогущий 2 рубля 10 копеек в сутки 410-й, а Света купила красную пластмассовую ванночку. Что же касается Сережи, то он разлюбил Свету и полюбил капитана какого-то сейнера, да так сильно, что бросил престижную и где-то даже элитарную судоходную компанию, подавшись из стерильного торгового флота в довольно вонючий рыбодобывающий. Света еще пыталась подманить его на красную пластмассовую ванночку, но вскоре махнула рукой. «Тихо!» — вывешивала Света рукописную объяву на внешнюю сторону своей двери, и моряки передвигались по коридору, как босые балерины. «Елена Пидорасовна спит». А потом я в очередной раз обогнула бич-холл, зашла с другой стороны и вышла с направлением на пароход. Говорят, Света еще какое-то время жила в 317 номере, а куда делась потом, неизвестно. Скорее всего, они вместе с дочкой превратились в птиц и улетели из города В в более счастливую географию.